Прошел день, второй. В кафе уже начиналась моя смена, но я и не думала высовываться. Во двор выходила только затемно, шторы держала закрытыми, печку лишний раз не топила. Как-то раз посреди ночи под окном раздались шаги. Я схватила кочергу и заползла под подоконник, чтобы меня не увидели. Послышался стук, затем ручка двери повернулась и... Я выскочила и замахнулась, но он успел заорать «Стой!». Я опустила кочергу и выругалась. «Чего пугаешь?» «А ты чего пугаешься?» Он вошел в дом, здоровый и снежный, как медведь, отряхнул снег с куртки и протянул мне пакеты с продуктами. Я засуетилась, делала чай, вытаскивала варенье с оленя, а он сидел у стены и разглядывал меня с этой своей вечной усмешкой. «Освоилась?» Я пожала плечами. «Не худшая нора, но домой все-таки хочется. Как там?» Он поскучнел, поболтал ложкой в чае, подбросил поленья в печку, и когда я была готова взорваться, стал рассказывать. Выходило так, что дела мои плохи, потому что бес со шпаренной мордой вызнал, что ухо ему тоже я подправила, а это уже ни в какие ворота, так что ищут меня основательно. Приходили и в сказку, и к маме на работу, и даже тетю Машу расспрашивали. У подъезда торчит семерка, а в ней дежурит парень. Я застонала. Ему что, совсем делать нечего? Парню нечего, а вот у беса дел предостаточно. Только он сложные дела не любит, ему бы все бухать да трахаться. Но его брат чего-то стоит, да? И что, ему плевать, что этот бес ерундой занимается? Не плевать, поэтому Боря и поставил меня за бесом присматривать. Плохо присматриваешь, я рявкнула, потом задумалась. А Боря этот, он кто вообще? Не твоего ума дело. Твой начальник? Начальники на зоне, а Боря мне как брат. Вот с родным ему не повезло. Пока бес в городе, тебе здесь не жить. Он долго не протянет. Пережди годик и возвращайся. Кощей плохого не посоветует. Господи, бес, Кощей, что ж вы как собаки-то клички любите? Он вздохнул. Борзо это больно, нарвешься. Только сейчас я рассмотрела шрам над губой, из-за которого и казалось, что он постоянно усмехается. А значит, он вовсе не шутил. Я сдала назад. Я даже имени твоего не знаю. Костя меня зовут. Я кивнула на книжку. Так это ты, Костенька? Для кого-то Костенька, а для тебя Кощей. Дом твой? Он повел широкими плечами. Дедов. А где дед? Там же, где и твой. Он, кстати, надзирателем. В Кунеев лагере работал. От звонка до звонка. Так что выходит, Снегурка... «Мой дед твоего и сторожил». «Мой не из лагерных». «Все так говорят». «Ладно, ты как хочешь, а я спать. Мне с утра в город. Это ты у нас в отпуске по-собственному». Он ушел наверх, а я осталась сидеть на раскладушке, сжимая в руках подушку и думая о деде. Бабушка бы не стала врать. Мама стала, но только не бабушка. А бабушки больше нет. Может, и правда уехать? Без документов? Признать, что у какого-то ошалелого урода больше прав на город, чем у меня? С этими невеселыми мыслями я задремала и очнулась, услышав шаги поблизости. Открыла глаза, увидела над собой Костю и подскочила на раскладушке, натянув одеяло по самый подбородок. «Ты чего?» «Ничего». «Полезешь? Кочергой стукну, так и знай». Грозила, скорее от безнадёги. Никаких иллюзий относительно исхода нашей схватки я не питала. Этот небес скрутит меня, и никакая танцевальная сноровка не поможет. Девка ты лютая, я уж понял. И неблагодарная, кстати. Пожрать сделай что на дорогу. Мне убраться надо, пока темно. Завтракали мы молча. Я поймала себя на том, что Костя, конечно, доверия мне не внушает, но все ж какую-то компанию составить может. Одной-то в доме совсем тоскливо. Скоро приедешь. А что? Новый год через 2 дня вообще-то, а я уже сколько дней не мылась нормально. С ведерком этим не набегаешься. Он ухмыльнулся. Так давай баньку затопим, попаримся. С тобой вместе? А как еще? А не пошел бы ты, Костенька. Он доскреб яичницу со дна сковородки, шваркнул вилку и поднялся. Когда вернешься? Когда приеду, тогда приеду. Кочергой по башке всегда успею получить. Не то чтобы меня здесь очень ждали. Стоило ему уехать, как я затосковала и решила, что с Костей все-таки придется подружиться иначе сидеть мне здесь до седин. Заглянула в стенку и, наконец, секретарь обнаружила то, что и хотела — альбомы с фотографиями. Читая аккуратные надписи на обороте, выяснила, что класса до седьмого Костя был вполне приличным парнем, ходил в кружок юнатов, занимался хоккеем, воспитывал эрдельтерьера и ездил с родителями в Крым. А вот его дальнейшая судьба оказалась загадкой. На последней из фотографий мальчик сидел рядом с пожилым мужчиной в форме, а сзади стояла надпись, уже другим корявым почерком: «Костя Буянов, 13 лет». Утром 31 декабря я проснулась окончательно обозлённой на весь мир. Засаленные волосы не спасала даже тугая коса. Последний обмылок раскололся на части, и даже зубной порошок закончился. В своем укрытии Костя продумал многое, но вопросы гигиены его, очевидно, не слишком волновали. Я поглядывала на отрывной календарь у печки и понимала: если расчеты верны, дела мои через пару дней станут совсем паршивыми. Так что я рискнула выйти за ворота и спросить у соседа напротив дорогу до ближайшего магазина. Ни шампуня, ни шампанского там не нашлось. Зато я купила мандарины, засохший хлеб, банку шпрот и хозяйственное мыло. Продавщица, подмигивая так, будто у нее нервный тик, предложила шмурдяк в трехлитровой банке, от одного вида которого меня замутило. На обратном пути я заметила, как по улице ползет тонированная девятка, будто кого-то высматривая. Я убавила шаг, потом заметалась и пошла в сторону, противоположную от дома, но машина развернулась, нагнала меня и притормозила рядом. Увидев Костю, я испытала нечто похожее на восторг, но тут же разозлилась и рявкнула: «Чего пугаешь?» «А ты чего шляешься? Сказано тебе было тихо сидеть!» Я обиженно заткнулась. Когда мы вернулись к дому, калитка, как и дверь в дом, оказалась распахнута. Я замерла. «Это я не закрыл. Думал, случилось чего?» Буркнул он, выхватил у меня пакет и достал еще один, позвякивающий, из багажника. Пошел вперед, припадая на левую ногу. На снег закапало алым. «Ты поранился?» «Ерунда», — отмахнулся он. Но как только мы вошли, и я присмотрелась к его лицу, стало ясно, что не ерунда. «Костя!» Я где-то вычитала, что люди любят звук своего имени, поэтому и отрабатывала навык в полевых условиях. «Костя, тебе надо в больницу!» Он усмехнулся и покачал головой. «Вот уж куда мне точно не надо!» «Костя, надо что-то делать!» «Так сделай!» Он без всякого стеснения стащил штаны, размотал побуревшую тряпку над левым коленом, улегся на мою раскладушку, продавив ее почти до пола, и принялся командовать. Спирт в кладовке, бинт над раковиной, иглы и ножницы в шкафу. «Я не смогу!» «Значит, я здесь подохну, а ты виновата будешь!» «Говорю же, неблагодарная!» Я смирилась и принялась штопать, ругая себя, на чем свет стоит. А он ругал, на чем свет стоит, меня. «Вот, кидай! Я там принес, прохрипел он под конец. Я нашла в пакете две бутылки водки и одну шампанского, протянула стакан. Но он отнял бутылку и присосался, так что кадык заходил туда-сюда. Я поморщилась и хотела отвести взгляд, но наткнулась на край татуировки на плече с арабской вязью и цифрой 1365. Сразу вспомнила, как просила маму проколоть мне уши, а она сказала, что дырки в себе делают исключительно уголовники и падшие женщины. Стоило еще тогда спросить, откуда у матушки такие познания. Костя перехватил мой взгляд и усмехнулся. «Не нравлюсь я тебе». «Не очень». Тут я вспомнила про намерение подружиться и добавила совсем уж дурацкое: «Не как человек». «А как мужик, выходит, нравлюсь?» «Разве так бывает, что как человек не нравишься, а нравишься по-другому?» «Да сколько угодно. Думаешь, у тебя золотой характер? Вздорная, борзая, неблагодарная. Либо по-твоему, либо никак. Но пока ты красивая, всегда найдется придурок, который будет все для тебя делать, рискуя своей шкурой». Нытья про мой паршивый характер мне и от мамы хватало, так что слушать какую-то шпану я не собиралась. Гордо удалилась в сторону уличного сортира, а когда вернулась, Костя уже спал. Раз Костя нарвался на неприятности и приполз в свою нору зализывать раны, то теперь пересиживать будем вместе и Новый год встречать, по всей видимости, тоже. Я сварила картошки, вытащила из кладовки соленья, начистила мандаринов и уставилась в окно. Если верить приметам, выходило, что и следующий год я проведу в компании беглого бандита. Зная я, насколько приметы не врут, то встала бы, собрала свои манатки и смоталась прочь, наплевав на паспорт. Но на раскладушке передо мной валялся еще совсем молодой и на самом деле симпатичный парень, который вроде как помог мне и которому вроде как должна была помочь я. Костя проснулся от шума петард, подскочил, зашарился вокруг себя и простонал. «С Новым годом!» — я пробормотала. «Каким еще годом?» «Петуха вроде». «Чё за пидорские названия?» «Сам ты!» — хотела я продолжить, но осеклась. «Праздник всё-таки. Чего ругаться попусту? Это по китайскому гороскопу». «Придумают они вечно. Я на рынке слышал, они собак едят». «Собак корейцы едят». «Эти тоже дрянь какую-то жрут». «Ты сам есть-то хочешь?» Он поморщился и попытался сесть. Увидел накрытый стол, присвистнул. «Меня ждала». «Новый год все-таки». Он вытащил из кладовки бокалы. По-гусарски, ножом, которым я чистила картошку, открыл шампанское. Налил его только мне, себе же водку, тоже в бокал. Я в очередной раз посетовала на отсутствие малейшего намека на манеры, он в очередной раз посетовал на мою неблагодарность и неумение помалкивать, так что чокаться мы не стали. Поели, перекидываясь едва значащими фразами, но под конец он все же удосужился меня поблагодарить, как будто даже искренне. Закончив, Костя попытался встать, но прижал руку к повязке и выругался. «До кровати дойти поможешь?» «Может, тебе на раскладушке остаться?» «Ноги торчат. Не усну». Я проверила повязку, затянула потуже и, пыхтя на лестнице от нехилого веса, помогла ему подняться наверх. Костя все тяжелел и, оказавшись в спальне, рухнул на кровать, подмяв меня под себя. Только тогда я поняла. «Костя!» Я забилась, но ты не слышал. Ты не слушал. «Бабушка, бабушка, как отличить волка от лесоруба?» «Развести огонь, внученька». Он даже не сразу понял. Он даже не сразу понял, что... Он все бормотал из темноты. «Я же не знал, что ты не просто так выделываешься. Тебе лет-то сколько? Я же и не думал, что ты еще. Тогда я вывернулась и пнула, но не попала. Замолотила по кровати руками-ногами. «Почему только сейчас? Почему же я сразу не...» И тут вырвалась. «Хочу к бабушке!» Я сказала «хочу к бабушке!» Сказала «хочу!» На грудь рухнул потолок. Руки крутит, руки выгибает. Руки не мои. Воздух не мой. Тело не мое. Но в ухе голос. Голос того, чье тело. «Дыши, Агния. Дыши, дыши. Агния, возьми меня за руку. Вот так держи. Агния, Агния, Агния». И пальцы расцепляются. В пальцах ладонь. Ногти впиваются. Но ладонь не уходит. Ладонь гладит по волосам. Голос зовет меня по имени. Голос забирает меня себе. Голос велит дышать. Голос велит держаться. Голос велит спать. И я дышу. И я держусь. И я сворачиваюсь в клубок, как свернулся бы граф на коленях у бабушки. Как свернулся бы, не выкинь она его в окно. А голос сворачивается вокруг меня, повторяя «Агния». И я в клубке, и я засыпаю, и я сплю, окруженная им. Ему хватило ума не ждать, когда я проснусь. Около кровати стоял тазик с водой и лежало полотенце. Я кое-как обтерлась и бросила взгляд на простынь. Что там принято с ними делать? Вывешивать в окно на потеху соседям? Скомкала, бросила в угол. Снизу раздался шум открывающейся двери. «Вот бы он ушел», — подумала я, и, еле наступая на лестницу, прокралась вниз. Он сидел на кухне и крутил складной нож, выкидывая лезвие и убирая обратно. Покосился на меня и нахмурился. «Баню сделать тебе?» Я молчала. Нож заходил в его руках туда-сюда, а я вдруг подумала, он так и лежал здесь ночью. «Агния!» — он сказал тихо, а я дернулась. «Агния!» — он повторил. «Откуда такое имя? Грузинка, что ли?» «Цыганка», — огрызнулась я. «Серьезно? А если и так, то что?» «Мне цыганка бабки нагадала. Сказала, большим человеком буду». «Рада за тебя». «Так ее и звали. Рада. Я запомнил, как в том фильме, где ее в конце убивают». Табор уходит в небо, точно. Так имя почему такое?» Я нехотя ответила. «Бабушка Барто любила. Фильмы ее особенно. Муля, не нервируй меня, помнишь?» «Барто поэтесса. За дурака меня держишь?» «Не держу. Сам придуриваешься. В школе вроде нормально учился. Книжки хорошие читал. Пионером был. Даже в Артек за какие-то заслуги взяли. Наверное, за хоккей? Вот только человеком так и не стал. В альбомах рылась». Я молчала, пытаясь перебороть желание узнать о нем хоть что-то. Хоть что-то еще, кроме имени, фамилии да дурацкой клички. Все-таки не выдержала. «Дед тебя воспитывал?» «Дед. Только он не воспитывал. Он у нас надзирал». Он швырнул бычок в окно и заговорил. О том, как ранним февральским утром родители отправились рыбачить и не вернулись. О том, как отец ушел под лед и достали его только через несколько суток. А мать упала следом, но выбралась. Вот только все равно умерла в больнице от воспаления легких. О том, как дед отыгрывался на вмиг оказавшемся бесхозном внуке, каждый вечер предлагая ремень с карабином на выбор. Да не за дело, а просто так, чтобы не вырос в очередного зэка. О том, как дед грозил выгнать из дома за любое непослушание. О том, как мальчик терпел и никогда ничего не просил. Ни прощения, ни пощады. О том, как мальчик рос, ходил в спортшколу, и когда в очередной раз дед занес руку с ремнем, он перехватил ее и сказал: «Я выше тебя, я сильнее тебя. Я вчера зарубил соседу козу, так что только попробуй еще раз». О том, как мальчик ушел из дома, перебивался как мог, а после школы сбежал в армию, потому что там хоть кормят и одевают. О том, как мальчик вернулся с войны, а деда не стало. А значит, не стало последнего, кто мог бы мальчика ждать. А я слушала, отвернувшись к окну, и думала, что матушка бы наверняка купилась на эту сентиментальную дурь, где невинная дева с томиком Дюма привечает головореза с раненной душой и теряет свою невинность вместе с последними мозгами. Вот только я в благородных разбойников не верила. Сволочь в одном будет сволочью и в остальном. Какой дурой нужно быть, чтобы поверить бандиту? Какой же дурой нужно было быть? Так что я повернулась и сказала: «Хочешь, чтобы я тебя пожалела? У нас у всех сложная жизнь. Это еще не дает права быть скотиной по отношению к другим». Он мазнул по мне взглядом и бросил: «Собирайся». «Куда?» «Домой. Беса закрыли. Надолго». «Откуда ты знаешь? Ты же никуда не...» И тут меня осенило. «Вчера и взяли. А ты сбежал, только мне не сказал». «Вот ты урод! У меня же там мать одна!» Он встал и повторил: «Собирайся!» На улице он открыл мне дверь машины, я демонстративно прошла мимо и села назад. Он покачал головой, но возражать не стал. Ехали мы молча. Костя врубил кассету, хрипло заорала «Гражданская оборона», а на меня запоздало накатило похмелье, так что когда он затормозил у подъезда, стало совсем пакостно. Я смотрела на дверь и думала: еще неделю назад мы также сидели в машине, и я также не знала, как быть, вот только связывало нас куда меньше. А сейчас на мне все еще его запах. И как нам с этим быть? Костю, кажется, терзали те же мысли, потому что он поёрзал и выдал: «Я тебя еще в кабаке заметил. Бес все дергал. Посмотри, какая девка. Ты заказ тогда принимала. Строгая такая, неразмалёванная, как учительница. И красивая, как ведущая прогноза. Я и повелся. Сразу повелся. Из-за беса неприятности тебе не хотел, вот и не стал знакомиться. Еще и кабак ваш, территория чужая. Это беса с дуру понесло. Он злой был, что бабки проиграл. Он за тобой, когда пошел, я сразу почуял неладное. А когда он позвонил, я аж в чем был из дома выскочил. Думал, не успею. И вот ты у меня оказалась. Я и решил, а вдруг... Праздник этот грёбаный вместе встретим. Может, разглядишь во мне что. Вы же, бабы, верите во все эти приметы, хиромантию. Когда вчера приехала, тебя не было, так испугался. Думал, свалила, и больше я тебя никогда не увижу. Мне все это надоело. Ты мне еще в любви признайся. Он открыл рот, но я продолжила. А знаешь, что я думаю? Зря я от беса сбежала. Он скотина, но хотя бы не такое трепло. А в остальном, что бес, что Кощей, да какая разница, кто из вас бы меня...» Я зло рассмеялась. Он понуро молчал. Я схватила сумку и вышла. Костя как очнулся. «Паспорт достану! В почтовый ящик брось! Видеть тебя больше не хочу!» Маме я наплела мутную легенду о подружке, которой подарили путевку на турбазу. В сказке директор при виде меня скривился, пожаловался, что парнишки беса подраспугали клиентов. Я слушала безучастно, думая о том, что уехать все-таки придется. А в итоге директор все же закончил словами: «Дети тебя любят, только поэтому оставляю. Но еще один такой фокус. Прости, мне своя шкура к телу ближе. И смены отработаешь за двоих». Я была только за. Чем больше я работала, тем меньше я вспоминала. Но и тем меньше замечала. В рождественский вечер, когда я пришла после утомительной смены, на кухне ждал накрытый стол. Нарезка сервелата, сыр, красная икра, соленья. Я только хмыкнула. «С каких гуляем? Заказ получила?» Мама усадила меня напротив. «Гости были». «Кто?» «Твой поклонник приходил». «Ох, Агнюша, он так переживает, что вы с ним в ссоре. Что ж ты мне сразу не сказала, что у тебя молодой человек появился?» Я похолодела, вспомнив парней беса, и отложила бутерброд с икрой. «Как он выглядел?» «Высокий, статный. Константином представился. Кстати, сказал, что ты у него на Новый год забыла». Мама хитро улыбнулась и протянула мне паспорт. «Он принес. Я кивнула на стол. Почуяв неладное, матушка кивнула с опаской. Я же встала, собрала скатерть с четырех концов и утрамбовала в помойное ведро. Мама ахнула. «Праздник же, прости господи!» «Чтоб ноги его здесь не было!» Однако матушкина натура оказалась жадной не только до романтики, так что в холодильнике завелся сервелат, в квартире телефон, а в маминой комнате — новая швейная машинка. Как и положено приличному домовому, наш на глаза мне не являлся, отчего бесилась я неимоверно. Цапалась с мамой, а она, так и не простив мне рождественскую трапезу, отлаивалась все смелее. Когда она явилась домой в новой дубленке, я не выдержала. «Это еще что такое?» Она потупила глазки. «Ты к нему несправедлива. Константин очень тобой дорожит». Я взвелась и заорала. «Подарки сама отрабатывать будешь? В сауну пойдешь?» Она скуксилась по-детски, убежала в комнату, не забыв для пущего эффекта хлопнуть дверью, и два дня со мной не разговаривала. Я только и слышала ее скулёж по телефону. И вот раздался тот самый звонок. «Узнала?» «Многое бы отдала, чтобы нет». «Слушай, мать мне твоя жалуется». «Вот как?» «Да, говорит, на нее срываешься. Нехорошо это, не по-пионерски, слабых обижать». «Сказать? Куда тебе засунуть пионерскую?» Он засмеялся. «Злишься, значит, это хорошо». «Что хорошего?» «Думал, ты не только видеть меня, но и разговаривать не захочешь». «Я и не хочу». «Но разговариваешь. Встретимся. Можешь мне в морду дать, я не в обиде буду». «Если ты не в обиде будешь, толку мне с тобой встречаться?» «Не знаю. Давно мне никто гадостей не говорил. Чую, время пришло. Заслужил». Мне стало тоскливо. «Слушай, отвали уже. И маму мою не впутывай, как человека прошу». «Но разве ж ты был человеком, Костя?» И все же я могла уехать. Я могла уехать в какую-нибудь деревню, когда ты сразу велел мне валить. Я могла уехать из того дома, я могла уехать в тот Новый год, и я все еще могла уехать после. Но я чего-то ждала, ждала, ждала. Поэтому, когда ты заявился в сказку, я была почти рада, потому что хотела, чтобы ты сделал хоть что-то, чтобы все это прекратить. В старый Новый год в кафе заявился Дед Мороз, подозвал детей и загоготал. «Нет, напрасно мы решили прокатить кота в машине», «Кот кататься не привык, а прокинул грузовик». Сноска. Агния Барто. Грузовик. С этими словами он стащил шапку, под которой оказался еще совсем маленький котенок, явно только-только разлепивший глаза. Дети завизжали и потянули руки. Я подошла ближе. Костя улыбнулся мне так, что захотелось плакать. Ну зачем же такому, как ты, такая хорошая, ласковая улыбка, настоящая, гагаринская, как будто ты вовсе не... Представляешь, красная шапочка, под батареей валялся. Сначала думал, тряпка какая, а пригляделся кот. Вот и подумал, у тебя детворы много, может, мамку кто уговорит. С животными в кафе нельзя. Так коту на выход или мне? Что скажешь, Агния? Ты спросил серьезно, и даже шрам с толку не сбивал, а у меня сразу в глазах защипало, так что я отвернулась и бросилась в туалет, чтобы ты не увидел, но ты нагнал, схватил за руку и сказал этим своим голосом, что хочешь начать все с чистого листа. Если в тот Новый год не вышло, так, может, в этот получится. И я вдруг решила, что ты прав, потому что выходило, что только ты знал, только ты понимал, и только ты мог что-то с этим сделать. Поэтому, когда ты повез меня к себе, я даже не возражала, ведь ты породил тебе и убивать. А ты все повторял, что больно больше не будет. Но ты лгал, Костя, как лгал мне потом еще много-много раз. Но я все равно позволила, я все равно подпустила, а потом снова плакала, как тогда. А ты снова говорил, что ты рядом, и все будет хорошо. А я так хотела, чтобы все было хорошо, что была готова на тебя рядом, лишь бы все вернуть, Костя, лишь бы исправить все, еще не зная, что дальше. А дальше? Врач предупредил. «Девятая неделя идет, времени мало, решайте». Я вышла из женской консультации и отправилась домой, а там закрыла дверь и села на коврик, как тогда. И так сидела, пока с работы не пришла мама. Я сказала ей, надеясь на что? На что же? На жалость? На понимание? На то, что она скажет «Не делай глупостей, не иди по моим пятам». А она сказала только одно. «Константин знает?» А я сказала с нажимом. «Не узнает, если не понадобится». А она сказала, «И о тебе могли бы не узнать. Это грех, Агния». А я могла бы сказать, «Грех мне с Костей быть, потому что он...» «Грех мне с Костей не быть, потому что он...» Но я ничего не сказала. Мама позвонила ему и попросила помочь с кухонным столом, а сама напросилась к тете Маше. «Ты принес сервелат и велел его нарезать на бутерброды, и я достала нож. А ты, стоя на четвереньках, подкручивал ножки, а я вдруг представила, как этот стол падает на тебя, и... И я сказала. Ты замер, выбрался из-под стола, спросил «Серьезно?» А я кивнула. И ты, не вставая с колен, прижался к моему животу и так тихо и страшно произнес: «Теперь ты никуда от меня не денешься». А я все еще сжимала нож в руке и думала, «Вдруг ты это нарочно, чтобы мне не было куда деться?» Но я не спросила, а ты бы и не ответил. Так ведь, Костя? Свадьбу наметили на апрель, хоть по мне спешить было незачем. Настояла мама. Боялась, что живот заметит. Да толку-то. Костя и так растрещал на всю округу, что ждет наследника. Один шустрый сперматозоид, и вот ты уже назначаешь в наследство свою фамилию, свое имя, не оставляя матери права выбора. Никитой будет, как батя мой. Тем временем матушка с удовольствием примеряла свой излюбленный наряд из романа XIX века. Вышивала имя на пеленках, собирала мне приданое и волновалась, что скажет тетя Маша с первого этажа. Мама подбирала мой свадебный наряд от комбинации до редикюля. Мама составляла список гостей, мама названивала каждому, чтобы донести, с каким размахом ее Агнюша выходит замуж. Мама отбирала конкурсы к выкупу невесты, свадебное меню и песенный репертуар. Мама подбила Костю на венчание. Я подала голос лишь однажды, сказав, что банкет будет в сказке, единственном месте, которое способно пережить нашествие дружков Кости, не превратившись в баттерфляй. Мама пыталась образумить меня через Костю, а я напомнила о своем золотом характере, молча сняв кольцо. Костя кивнул. «Делай, как хочешь. Твой праздник». Я засмеялась, а он нахмурился. В утро перед свадьбой, когда меня уже обрядили в платье и раскрасили, как куклу Синди, я сидела перед трюмо и пялилась в отражение, не узнавая себя. Цирк какой-то. Схватила помаду, мазнула искусанные губы, затем выкрутила стик на полную и принялась обводить их, уходя все дальше от контура, вжала красное в кончик носа, помада сломалась. Едва успела поймать обломок, раздавила его между ладонями, опустила в них лицо, уже чувствуя, как сердце пропускает удар за ударом, сводит пальцы и перехватывает дыхание. «Агния!» — мама стояла у двери. Я испугалась, содрала фату и бросилась ей же вытирать руки и лицо, размазывая остатки макияжа, пока мама не отобрала фату и не увела меня в ванную. Накрасив меня заново, она клюнула в макушку. «Какая же ты у меня красивая, как...» «На заклание!» Мама поморщилась. «Как принцесса. И свадьба у тебя, как у принцессы. Фату жалко-то как?» Она расстроенно разглядывала бурые разводы, а я, отгороженная от нее тафтой, пробормотала. «Мама, он меня... Костя, меня... Костя...» Фата резко натянулась и тут же опустилась. Мама сказала, «Гости ждут». Я облокотилась о дверь, чувствуя, что вот-вот упаду, а мама вдруг вцепилась мне в плечо и зашептала быстро-быстро. «Ты что думаешь, была у меня любовь, а толку с нее? Костя ведь порядочный, женится, он позаботится. Такой за семью порвет. Я же вижу. Держись его, все у вас будет». «Бабушка, бабушка, зачем мама отправляет дочку в лес?» «Она сговорилась с волком, внученька». Что ж, тете Маше было что рассказать своим кумушкам у подъезда про нашу свадьбу. Все наклюкались в первый же час. И вот к микрофону уже рвутся дружки Кости. Вот нам в сотый раз орут все более похабное «Горько». Вот незнакомые мужики хлопают меня по животу. Вот уже сам Костя орёт «За сына!». Вот один из его дружков говорит «Кощей, а у нас для тебя подарок». Вот включается музыка. «К нам приехал». Вот открываются двери. Вот в зал входит. Вот, вот, вот, вот и бес. Костик восторженно вопит и бросается бесу навстречу. Костик обнимает беса. Костик поднимает за беса тост. Костик тащит беса ко мне. Я сжимаю бокал с водой, так что он едва не трескается. «Жена моя, знакомься?» Бес мазнул по мне ленивым взглядом, так что я на мгновение поверила. Раскраска сделала свое дело. Он меня не узнал. Бес положил мне руку на талию и взял микрофон. Толкнув речь о нерушимости братских уз, он презентовал нам квартиру, засунув ключи мне в корсаж, и пока все хлопали, наклонился к моему уху и прошипел. «Я тебя, черномазая, на ремни пущу». Я вырвалась и убежала в туалет, где меня долго и протяжно рвало. Остаток вечера сидела, едва дыша, наблюдая за остальными, как сквозь пелену. Костя поднимал один тост за другим, так что в скором времени свадьба стала напоминать ратное поле со сваленными в кучу телами. Откуда-то нагнали шалаф, притащили ресторанного певца Малину, кажется, вытащив прямо из постели, и он проблеял в микрофон про братков, у которых все схвачено надежно. Мама испуганно моргала, и в другое время я могла бы ее даже пожалеть, но только не сегодня. Наконец она заявила, что в жизни такого непотребства не видала, и удалилась с видом королевы в изгнании. Я по праву единственной трезвой осталась присматривать за сбродом. Бес больше не объявлялся, и это скорее пугало, чем обнадеживало. И вот Костя полез ко мне, засасываясь уже без всякого горька, облапал под смешки дружков, а потом потащил в туалет. Он захлопнул дверь, и я в бессильной ярости отпихнула его от себя, уже зная, что это не поможет. Ведь если Косте что-то надо, то он это возьмет и без спроса. А я сама ему право на спрос дала сегодня же, когда променяла свою фамилию на его, когда признала, и будут двое плотью единую. Он вдруг прижал палец к губам, включил воду и наклонился к моему уху. «Сейчас мы вернемся в зал. Я сяду за стол и усну. Найди парней, которые унесут меня в машину. Включи музыку и садись за руль. Потом избавься от парней и езжай до перекрестка. Дальше я сам. Поняла?» Я принюхалась. Водкой разило так, что меня снова замутило. Да только от костюма, а не от дыхания. «Что происходит?» Он поцеловал меня в лоб. «Все хорошо. Все будет хорошо. Я буду рядом. Всегда». Я сделала, как он велел. Парни были на бровях, так что во время переноски тюкнули Костю пару раз башкой о соседние машины, и я уже начала переживать, не лишусь ли мужа в первую же брачную ночь. «Может, в багажник его, а?» Они заржали, а я вдруг услышала стук из багажника. Я тотчас наклонилась и врубила магнитолу, из которой завопила «Все идет по плану». «Проснется заодно!» Наслушавшись скабрёзных пожеланий и предложений подменить Костю на брачном ложе, я распрощалась с парнями. Водила я не умела, учил меня Костя буквально месяц, так что я ползла едва ли не на 20 километрах. Наконец, за руль сел он. Мы долго ехали. По городу, затем по проселочной дороге, потом свернули к лесу. Костя притормозил, повернулся ко мне и, насупившись, сказал: «Он знает. Знает, что это я его тогда посадил». А я спросила: «Зачем тебе это было нужно?» А Костя сказал: «Затем, что ты домой очень хотела. Соображай, ну». А я хотела сказать: «Так вот за что ты взял с меня плату натурой, да, Костя?» Но вместо этого спросила: «И что теперь?» А ты молчал. Ты молчал. Стучал багажник, каркала ворона. Костя вытащил из-под сиденья сверток и надел перчатки. «Останься, я сам все сделаю». Но я качнула головой и потянула ручку. Костя кивнул: «Куртку мою накинь, замерзнешь». Я натянула кожанку и обошла машину. Костя вытряхнул связанного, разукрашенного кровоподтёками беса из багажника. Тот мотал башкой и мычал. «Он что-то хочет сказать». «И что?» «Пусть скажет». Костя содрал изоленту, бес харкнул кровью и смачно выматерился. «Ты из-за сучки своей совсем страх потерял? Борька узнает, узнает! Он же тебя с говном сожрет, падла ты такая! Суку твою по кругу пустят, а сучёныша вырежут и собакам скормят!» «Тебя же первого сожрут!» Костя хмыкнул. «Слышал, бес?» Кивнул мне. «Иди в машину». Костя поднял беса за шкирку и вел его по пустырю, подгоняя в спину. Я отвернулась. Шаги замерли, и вдруг стало очень тихо. Даже вороны примолкли. И тихо было долго, так долго, что я хотела закричать. Лишь бы эта тишина прекратилась. Лишь бы только... Раздался хлопок. «Бабушка, бабушка, как быть в лесу, полном волков?» «Быть лесорубом, внученька!» Костя вернулся без пистолета и перчаток. И без беса. «Поехали!» Пока мы возвращались к шоссе, пошел дождь. Ты кивнул довольно и сказал: «Это хорошо, дождь размоет следы». А я спросила: «Костя, что же теперь?» А ты сказал: «А теперь мы валим». А я спросила: «Насовсем?» А ты сказал: «Зачем? У нас свадебное путешествие. Пацаны СВ подогнали». А я спросила: «Погоди, но почему мы не уедем насовсем?» А ты сказал: «Теперь это палево». А я спросила: «Почему ты просто не скажешь своим, что жене надо жить на море?» А ты сказал: «Думаешь, на море будет иначе? Там у них все то же, что у нас. Закон один, Агния. Или ты, или тебя». А я хотела сказать: «Ты меня». Но спросила: «И что тогда?» А ты сказал: «Борька откинется через полторы недели. Бесы уже наверняка найдут, а пушка укажет на тех, с кем у них терки». Я спросила: «Что будет дальше?» А ты ответил: «А дальше будет война». И дальше была война. Приглашение на похороны заменили нам новостные сводки. Узнавая о покойном очередного гостя с нашей свадьбы, я не могла не думать: и это кровь на наших руках. Беременность оказалась тяжелой. Сказался конфликт резусов, так что последние месяцы я лежала на сохранении. Костя приходил каждый день с цветами, умасливал санитарок, таскал фрукты килограммами, так что все девчонки в палате мне завидовали. Родила я в октябре 1993-го. Костя от меня не отходил, хотя все схватки я визжала и кляла его, на чем свет стоит. Увидев Веронику, не расстроился. «Вот и хорошо, девку хоть защитят». А я хотела спросить: «Костя, защитят, как ты меня когда-то?» Но я не спросила. После рождения Вероники дела Кости пошли на лад. Подаренную бесом квартиру мы продали и переехали в дом на берегу Волги, который Костя выиграл в карты. У дома появилась охрана. У меня иномарка с купленными правами, у Вероники няня, а у Кости — сеть магазинов автозапчастей. Пришлось потратить немало времени, чтобы придать нашему цыганскому Эрмитажу более-менее пристойный вид. Как-то раз я полезла на чердак и среди остальных вещей наткнулась на портрет белокурой женщины с короной на голове. Я долго торчала перед ним, пытаясь понять, где же я ее встречала. Так, ничего и не сообразив, велела убрать его. А потом я ее увидела. Однажды, спровадив Нонну Сергеевну с Вероникой на грудничковое плавание, я прогуливалась в центре города и замерла. У салона красоты стояла девушка с портрета. «Простите, я не выдержала и подошла к ней. Записаны?» «Нет». «Ничего страшного, проходите». Она затушила сигарету и проводила меня внутрь, усадила в кресло, накрыла клеенкой и распустила волосы. «Что делать будем?» «Такую красоту резать нельзя!» «Просто укладку!» Пока она возилась с плойкой, я не выдержала. «Простите, а мы с вами раньше не встречались?» Она довольно улыбнулась и кивнула на газетную вырезку в рамке на стене. «Елена Прекрасная, мисс 1992». Лена рассказала, как после конкурса красоты стремительно выскочила замуж и также стремительно овдовела, когда мужа пристрелили в Греции, а дом с бизнесом отжали. Неужели ничего не осталось? Почему ничего? Цацкие шмотки разрешили забрать. Год еще в ломбард таскалась. Потом на рынок к тетке шубу пошла продавать. А там меня Олежка, муж мой нынешний, и подцепил. Он как раз с торгашей дань собирал, а я его уболтала тетке должок скостить. Я имею в виду имущество. «Ой, да бросьте! Мой-то в Грецию не просто так рванул». Чуял, что гражданство пора заводить. Свидетелей проплатил, которые бы сказали, что дед его грек. Я еще злилась, что меня с собой не взял. А вон оно, как получилось. Где бы я сейчас лежала? Лена бросила взгляд в зеркало, и я, наконец, вспомнила нашу встречу. Была у меня подружка, муж у нее посерьезнее моего. Его положили, так она с дуру решила наследство приберечь для сыновей. Любовника припасла, чтобы ее охранял, значит. И что вы думаете? Мужик этот ее и положил. Задушил, представляете? Выслуживался так перед новыми хозяевами. Так и не стало Светки. Упокой, Господь, ее душу. Я ухватила Лену за руку. Света Бессонова? Ну да, про нее писали много. А что с мальчиками? Да бабка забрала их в деревню, от греха подальше. Один не разговаривает теперь. Она покачала головой. «Знаете, как наш город называют? Бандаград. Так что я, можно сказать, не в обиде. Легко пришло, легко ушло». В ту ночь я вертелась, пока Костя не похлопал меня по бедру. «Ты чего?» Я сбросила его руку, села и включила свет. «Костя, давай уедем». Он простонал и натянул одеяло на голову. «Ну что опять не так?» «Деньги есть, давай уедем». Костя сел на кровати и вздохнул. «Хочешь, я вас с Никой и Нонной отдохнуть отправлю? В Испанию или на Канары?» «В Грецию хочу». «Почему в Грецию?» «Там гражданство дают. Хозяин этого дома за ним и поехал, так? Вот только не успел. Заказали его. Я не хочу, чтобы заказали нас. У нас ведь ребенок Костя. Это не шутки». Костя отрезал. «Не забивай себе голову. Если с Вероникой хоть что-то случится из-за твоих дел...» Он подтянул меня к себе и выключил бра. После я вышла на балкон и смотрела на плескавшуюся внизу Волгу, вспоминая, как дедушка рассказывал, что для города пришлось затопить деревеньку Кунеевку, и где-то там, на дне, остались могилы, остатки церквей и домов. А я думала, вот бы прорвало ГЭС, и река бы вышла из берегов, да затопила бы нас, да затопила бы весь город, чтобы и следа не осталось. Чтобы не было ни заводов, ни машин, ни людей, ни нас с Костей.